Курс на Севрюжину с хреном. Опубликовано в журнале «Медведь», номере 88 за 2005 год. Петровская перестройка была из ряда столярных работ. Петр, как папа Карло, взял страну, как полено, и вытесал из нее Буратино. Леса нарубил порядком, но по большей части в щепки. Не так ли собирался поступить человечеством другой Карло Маркс? В России, Китае, на Кубе, в Африке, во Вьетнаме, Лаосе и несчастной Кампучии его проект именно так и осуществлялся, все тем же топором. Беда была не только в большом количестве щепок, но и в качестве немногих получившихся буратин. Петр, конечно, старался, но до плотника Иосифа ему было далеко. Отчимом мессии он не стал, но зато другому Иосифу, который Виссарионович, стило, когда его сравнивали с царем-плотником. И он тоже обожал лес переводить в щепки. Папе Карло из итальянской сказки очень повезло. То ли римские традиции сказались, то ли Ватикан благословил, то ли дизайн подобрали подходящий, но его Буратино был явно демократом, даже либералом, вплоть до элементов зеленого анархизма. Он стал лидером кукольного гражданского общества. А там уже до настоящего котелка с супом из баранины было недалеко. У Петра получилось хуже. Большинство, это к 98% его буратинок, оказались дубовыми в прямом смысле слова, даже в немецком платье и без бород. Страх ведь Петр им не отрезал. Страха, наоборот, прибавилось. Араб остается поленом и в армяке, и в вицмундире, и во французском камзоле, и наличие парика еще не гарантирует наличие мозгов. Петр создавал Преображенский и Семеновский полки как защиту от реакционеров. Без него они немедленно превратились то ли в янычар, то ли в претарианцев, то ли в атаманов-молодцев из щедринского города Глупого, списанного с ближайшей натуры. А может, это превращение началось уже при Петре, который не пытался в своей жизни отделить тиранических мук от сочных реформаторских котлет. У него Преображенский полк не дистанцировался от пыточного Преображенского приказа. Любимый Петровский флот сгнил в пресных водах Финского залива около Кронштадта, а его буратины устроили форменную вакханалию. Так бывает. Начнешь сказку о золотом ключике, окончишь сказанием о волшебнике изумрудного города. Буратино был просто шалопай, а вот деревянный капрал славной армии Урфина Джуса — это совсем другой персонаж, даже без песни Нателлы Болтянской. Деревянный капрал — это уже персонаж из тоталитарной действительности, нашей материнской действительности, из которой мы вышли в 1991 году покурить, и в которую того и гляди вернемся, потому что сигарета, кажется, кончилась. Петр напоминал старика Хоттабыча, который по просьбе Вольки ибн Алёши сотворил телефонный аппарат из чистого камня. Аппарат был всем хорош, кроме одного. По нему нельзя было звонить, но видимость наличия связи он создавал. Главный просчет Петра был в том, что он одел своих рабов в платье свободных людей и приказал им работать и развлекаться так, как это делают свободные люди на Западе, вместо того, чтобы их освободить. Более того, в битвах за просвещение, в которых, по словам того же Салтыкова-Щедрина, невежество было разгромлено, в каторжных работах на верфях, на строительстве Европы в лице Санкт-Петербурга, на металлургических заводиках Демидова замаячил будущий ГУЛАГ. Одетые в немецкие кафтаны каторжники оказались прикованы к реформам, как тачки с железной волей царя. Какая конструкция могла получиться в результате такой рабьей деятельности? Кажется, история с попыткой собрать швейную машину, вместо которой все время получается пулеметик, началась не в обозримое нами время, потому что перестройка один в петровских руках выглядела примерно так же. Хотим построить Европу, а получается все Беломор-канал. Оставшись без Петра и без казненного им за реакционность Алексея, вот она, традиция дикого поля, когда сын бежит от отца, а отец казнит сына. Петровские буратины, нелепо названные каким-то заблудшим романтиком «Птенцы гнезда Петрова», устроились согласно данному им воспитанию. Вместо того, чтобы возвести на трон законного наследника, сына Алексея, юного Петра II, они положили начало красивому периоду, ознаменованному у того же Щедрина правлением Ираидки, Амальки, Анельки, а также Дуньки Толстопятой и Матрёнки Ноздри. И если считать многие детали летописи Глупова преувеличенными, то, по крайней мере, поведение щедринских атаманов-молодцев и петровских буратин из элитных полков совпадало по многим параметрам. Сначала сбросить с раската какого-нибудь Ивашку, потом утопить в речке, в Неве, Никишку, потом возгласить: «Вот она, наша матушка, теперь нам, братцы, вина будет волю». Наутро плакать, лобызаться и даже просить опохмелиться. А потом все по новой. Здесь уж, конечно, не до реформ. До Екатерины больше никаких реформ на Руси не будет. Атаманам-молодцам и игродоначальницам будет не до них. Мы уже с вами обсудили графическую, даже географическую схему Петровской перестройки. Петр прорубил окно в Европу и распахнул дверь в Азию. Отдача была соответствующей. Меньшинство, носители славянско-скандинавской традиции, будущие западники, интеллектуальная и духовная элита нации полезли через окно в Европу иногда довольно сильно обрезывая стеклами. Большинство же недоделанных буратин потащилось в Азию, поощряемое к тому разными начальниками родины в немецких мундирах и французских кафтанах, но со вполне домотканным ордынско-византийским нутром. Итак, атаманы-молодцы в преображенско-семеновских мундирах на штыках возвели на трон, не имевшую на него никаких прав, марганическую жену Петра I Екатерину. За нее был Меншиков, всесильный фаворит, решивший, что именно он должен быть душеприказчиком императора. Марганетический брак – это еще термин политкорректный. Екатерина оказалась попросту худородной, хотя и не русской. Марта Скавронская была военным трофеем, бойкой горожанкой из ближнего зарубежья, но не дворянкой и даже не дочерью купеческой, а всего-навсего домработницей пастора Глюка. Петр женился на ней потому, что влюбился, еще потому, что это был доступный ему вид западничества, легкий, мыльный, необременительный, чисто внешне не схожий с русскими стандартами, но при этом покладистый, подчиненный беспрекословно, не делающий замечаний, послушный, не имеющий своей воли. Петр хотел иметь ручной запад в клетке, который можно было бы время от времени в клетку эту запирать, чтобы отдохнуть от политеса и дать волю своим ордынским инстинктам, то есть предаться спокойно и в охотку пьянству, разврату и мордобою. Если вспомнить, что реформатор Петр своими руками пытал в застенки и сына в том числе и рубил головы на площади, то нам придется реформатора рифмовать с терминатором, и все окончательно запутается. Некоторые историки считают, что Петр был просто самодуром и волюнтаристом и мог бы с той же легкостью прельститься китайскими фонариками и драконами в Чайна-тауне. И тогда бы уж он стал насаждать на Руси китайскую модель. Я так не думаю. Убогий быт рядового китайца, пара пагод и все – божественность императора, Великая Китайская стена – это все Петра бы не вдохновило. Византийская традиция абсолютно не работает при нем. Золоченое статичное прошлое, пышность, величие – все это ему противно и не нужно. Петр был насильником – но скорее разбойником, чем державником. И когда он корёжил христианство, создавая священный синод и заставляя священников доносить на прихожан, он делал это не как идеолог византийства, самодержавие плюс православие плюс инквизиция, а как заправский комсомолец-атеист. Только методика была иная – не сшибать кресты, а использовать их как дубинку, не сажать священников на кол, а использовать их как тайную полицию. Конечно, с такими комплексами жениться на иноземной принцессе было нельзя. И так появилась Екатерина I, Катька. Кстати, тот же феномен у Петра получился с возвышением разночинцев, с его демократизмом. Алексашка Меньшиков, Пашка Ягужинский, на котором вполне оправдалась старинная строфа Роберта Бёрнса. «Король лаке своего назначит генералом, но он не может никого назначить честным малым». И иже с ними были не столько умны, как бесы, сколько преданы, как псы, и их можно было пнуть, наградить костью, спустить с цепи или посадить на цепь, иногда к сердцу прижать, иногда к черту послать. С магнатами времен царя Алексея, с такими западниками, как Василий Голицын, гордыми, равными родом, богатыми, ничем царю не обязанными, такое поведение не проходило. Петра впечатлил именно Запад. Каменные дома, чистота, свобода обращения, техника, уровень жизни, диковины из кунсткамеры, биржа. Но он не понимал, что это такое, и так и умер, не сообразив, что Запад стоит на свободе и чувстве собственного достоинства, и на абсолютизме, а не на автократии, тем паче не на самодержавии. На Западе не все было дозволено. Но не успел отец реформ умереть, как его буратины перегрызлись. Катька стала градоначальницей потому, что Меньшиков старался отдалить момент царствования Петра II, отца которого Алексея он помог запытать до смерти. И ведь не зря боялся. Загремел Алексашка в ссылку и опалу, когда Петр II стал императором, и попал в руки Астермана и Долгоруких, напомнивших ему про судьбу отца. Градоначальницей Катька оказалась менее чем посредственной, вполне на уровне Ираидки, Клементинки или Анельки. Но ходила в европейском платье и танцевала на балах. А после нее дошла очередь до Петра II. И бедное дитя, естественно, осталось без носа при семи няньках. Каждый фаворит и временщик сватал мальчику свою дочь, дабы стать царским тестем и закрепить влияние. Сначала Меньшиков совал бедному ребенку свою Марью, потом Долгоруки сунули в невесты свою Катерину. Мальчика ничему не учили, потакали ему, позволяли спиваться и предаваться порокам. И уморили в 15 лет, не диагностировав вовремя оспу. При этом единственная привязанность юного царя, Ванечка Долгорукий, предал его на смертном одре, помог подделать завещание, согласно которому он, умирая, обвенчался с Долгоруковской Кэт и оставил ей царство. Более анекдотического династического документа свет не видывал. И Кэт, и Марья Меньшикова могли бы разве что признаваться градоначальницами на уровне Дуньки Толстопятой или Матрёнки Ноздри. Кстати, народ сначала никак не мог привыкнуть, и при начале женского царства мужики отказывались присягать, резонно заявляя –